Дамбы против наводнений. Стратегический тупик. 25 июня 2007 года. Будучи в очередной раз в Одессе, обратил внимание на выплеск пугалок в местных и республиканских средствах массовой информации. Дамбы в нижнем течении Дуная давно не обновлялись. При очередном паводке их того и гляди прорвет и размоет, а тогда всей округе не поздоровится. Услыхав это в первый раз, я решил, журналист напутал. Есть у нашей профессии такая беда. Ехидная формула «даже советская власть не смогла сделать СМИ правдивыми» не так уж далека от истины. Многоступенчатый контроль фактов в центральной прессе и то пропускал иной раз явные ошибки. А что уж говорить о нынешних временах, когда едва ли не основным способом наращивания прибыльности считают экономию на технических издержках. Но когда одну и ту же новость повторяют самые разные СМИ, в том числе и заведомо не копирующие сведения друг у друга, хотя бы по политическим разногласиям, приходится признать, местные власти действительно полагают обваловку русла громадной реки защитой от ее разливов. Хуанхэ – желтая река, и Янцзы – длинная река, тянутся из Тибета через весь Китай. Разница в произношении слова «река» в этих названиях – один из множества примеров китайских диалектических различий. Так и слова «северная столица» мы вслед за жителями севера Китая произносим «Пекин», а большинство западноевропейцев вслед за жителями юга – «Бэйцзин». Сами китайцы либо общаются на пекинском диалекте, принятом в качестве общегосударственного стандарта, либо пишут иероглифы, обозначающие не звуки, а понятия. Именно разительные различия в произношении не позволяют перевести китайский язык, по примеру корейского или японского, с иероглифического письма на алфавитное. Подпитка тающими горными льдами и муссонные дожди создают мощные паводки. На равнинах уровень воды поднимается иной раз на 5 метров, затапливаются приизрядные окрестности. Китайские крестьяне по меньшей мере 2500 лет ограждают себя от разъяренных паводковых вод дамбами вдоль всей равнинной части рек. Вдоль Хуанхэ и ее притоков тянется уже около 5000 километров насыпных стен, вдоль Янцзы более 2700 километров. Сооружения грандиозные. Можно лишь восхищаться трудолюбием миллионов крестьян и сокрушаться их же недальновидности. За тысячелетия можно было бы возвести непроницаемые плотины на века вперед. Между тем, их наращивают едва ли не ежегодно. Значит, есть в самой идее защитного сооружения нечто, ставящее эффективность идеи под серьезное сомнение. Это нечто кроется в самом названии реки Хуанхэ и Желтого моря, куда она впадает. Цвет и реке, и морю придает преизрядная концентрация ила. Значительная часть китайских равнин покрыта лессом, сверхтонкозернистой глиной, легко размокающей и размывающейся. Великие реки намывают столько лесса, что под конец пути способны окрасить целое море. Конечно, далеко не весь лёс выносится с материка. Основная его часть оседает по дороге. Регулярные разливы рек постепенно покрыли лёсом все местности, куда добирались паводковые воды. Сравнительная однородность почвы китайских равнин – следствие многотысячелетнего заиливания. Когда первые дамбы отгородили равнину от паводковых вод, ил стал оседать только в пределах русла рек. И, естественно, поднимал их дно. Рано или поздно очередной паводок переваливал через земляные валы и растекался по равнине во все стороны. Падая сверху дамб, он обретал мощь куда сокрушительнее, чем при былом плавном разливе. И крестьяне, оправившись от очередной природной катастрофы, вздымали насыпь еще выше. Сейчас русла великих рек напоминают грандиозные вариации на тему римских акведуков. На протяжении многих сот километров они текут куда выше окружающих равнин. Хуанхэ местами поднята над землей на десяток метров, а уж 3-5 метров почти повсеместно обычное превышение. Дамбы, соответственно, еще выше, по меньшей мере на 5 метров обычного паводка. Когда паводок все же перехлестывает дамбы и рушится на равнину с такой высоты, он сметает все на многие десятки километров вокруг. Разливы, некогда бывшие ежегодной неприятностью, ныне происходят раз в десяток лет, но с катастрофическими последствиями. Вдобавок, значительная часть Китая сейсмоопасна. Паводок хотя бы можно предвидеть и загодя эвакуировать людей и самые ценные вещи. Но если дамбу прорывает подземным ударом, уйти не успеет никто. Чудовищные по сравнению с большинством других стран потери при китайских землетрясениях – следствие не только плотности населения, но и стратегии защиты от наводнений, избранной простыми крестьянами тысячи лет назад. Одна из крупнейших рек Европы судоходна в большей части своего течения. В советские времена Дунайское пароходство было сопоставимо, если не с крупнейшим судовладельцем мира, Черноморским, в начале 1990-х полностью разворованным, то, по крайней мере, с Азовским, полноценным морским. Из многих сот судов, принадлежавших ЧМП в советское время, уже к середине 1990-х в его распоряжении осталось менее десятка. Из множества причастных арестован в 1995-м и осужден на 10 лет лишения свободы, но в 2000-м помилован, только начальник ЧМП в эти годы Павел Викторович Кудюкин. Нижнее течение Дуная изрядно, хотя поменьше Хуанхэ с Янцзы, страдает от заиливания. Поддержание судоходства хотя бы в крупнейших рукавах дельты требует постоянных дноуглубительных работ, но многократно окупается. Ныне Украина то и дело спорит с Румынией за право пользования некоторыми судоходными рукавами Дуная и в то же время собственными руками через поддержание дамб выводит из строя другие рукава при должном дноуглублении, также способные стать судоходными, да вдобавок строит себе мину замедленного действия в китайском стиле. Почему такое решение приняли древние крестьяне, понятно. У них просто не было техники, способной регулярно выгребать со дна больших рек слой ила и тем самым поддерживать глубину русла достаточной, чтобы паводок не вырывался из существующих берегов. Но нынче мы располагаем любыми необходимыми мощностями, чтобы опустить дно любого нужного рукава Дуная до уровня, исключающего разлив даже при самом мощном мыслимом паводке. А заодно можем не только компенсировать все затраты на работу землечерпалок, но и получить ощутимую прибыль. Грузопотоки на Дунае вряд ли в обозримом будущем изменят очевидную ныне тенденцию к росту. Вероятно, когда речь о дунайских паводках зашла впервые, дамбы показались более простым, скорым и дешевым решением. Поговорка «скупой платит дважды» слишком оптимистична. Скупой платит каждый раз, когда обстоятельства вновь напоминают об его скупости.